Наше дело чертовски грязное, да вы и сами знаете». Мейсон пожал гостям руки, усадил их и заверил, что впервые слышит о какой бы то ни было грязи в их благородном служении людям. Димик уселся в кресло и сложил руки на набалдашнике трости. Каф расположился на стуле и, откинувшись на спинку и скрестив ноги, уставился весьма бесцеремонно, надо отметить, на Делу-стрит. Высокий лоб, обрамленный величественной сединой, густые и очень подвижные брови, тяжелые мешки под глазами, жесткие, точно стальные губы и усы щеточкой под стать бровям придавали Абнеру Димику крайне суровый облик. «В чем дело?» — поинтересовался Мейсон. «Димик, Грей энд Пибоди замешан в уголовной истории. Вы можете себе это представить? Ничего более отвратительного не могу себе вообразить». «Вы полагаете, что я могу быть вам полезен?» — спросил Мейсон. Димик кивнул. Родни Каф неодобрительно хмыкнул. Димик окинул его взглядом и бросил: «Молодой человек, пусть у вас от кашля даже голова отвалится. Я знаю, что делаю. Мы являемся юридическими советниками банка, управляющего наследственным имуществом. В данном случае речь идет о Джеймсе Дрискале». Мейсон сел поудобнее в кресло, закурил и настороженно взглянул на своих гостей. «Кажется, начинаю понимать». «Прекрасно», — продолжил Димик. «По условиям опеки мы обязаны предоставить Дрискалу необходимую юридическую помощь. Он не может нанять адвоката без согласия опекуна. Сейчас он влез в историю с убийством, а за это надо расплачиваться». «Почему вы пришли ко мне?» «Мы хотим, чтобы вы ему помогли». «Вы хотите, чтобы я стал его адвокатом?» «Не совсем так. Мы хотим, чтобы вы сотрудничали с нами. Представлять его будем мы. Вы представляете Розалин Прескотт. Их интересы совпадают и...» «Простите, что я вас прерываю», — сказал Мейсон. «Но я не убежден, что их интересы совпадают». «Именно это я говорил мистеру Димику», — раздраженно заметил Каф. «Совершенно очевидно, что...» «Родни, заткнитесь!» — рявкнул Димик, не сводя глаз с Мейсона. «Мистер Мейсон, почему вы так считаете?» «Я попросту так не думаю». «То есть вы думаете, что Розалин Прескотт может быть виновна в преступлении, а Джеймс Дрискал нет? Это невозможно». «Нет», — ответил Мейсон. «Наоборот». «Мистер Мейсон, это беспокоит лично меня. Очень беспокоит. Я никогда не предполагал, что мое имя может быть впутано в уголовное дело. Но банк настаивает, чтобы я лично взял на себя защиту. Я могу взять в качестве помощника адвоката, специализирующегося по таким делам, но по условиям договора я лично должен во всем участвовать. Видите, в каком я положении?» Мейсон кивнул. «Вот почему мы хотим кооперироваться с вами», вкрадчиво произнес Димик. Мейсон звучно откашлялся, и Делла, взяв ручку, как бы случайно очутившуюся возле нее, оперлась на подлокотник кресла и приготовилась записывать. «Мистер Димик, он дал сигнал секретарю протоколировать ваши слова», — заметил Родни Каф. Димик резко взглянул на Деллу, затем вновь повернулся к Мейсону и бросил: «Мне наплевать. Родни, вам сказано, заткнитесь!» Наступило тягостное молчание. Затем Абнер Димик сжал руками набалдашник трости и сказал: Мне звонили из банка.